Глава 8, в которой дальнему лесу объявляют охоту. Мутный и расплывчатый силуэт зверя во мгле. Лица не видно. Он осторожно крадется к курятнику, опустив голову и прижимаясь к земле, стараясь слиться с травой и собственной тенью, стараясь быть незаметным. Он двигается стремительно, но в то же время плавно, без суеты. Повадки хищника, повадки профессионального киллера. Вот он уже совсем рядом. Он замирает, он выбирает, кто станет сейчас его жертвой. Едва заметно приподнимает переднюю лапу в пружинистой хищной стойке, готовый к прыжку, предвкушающий вкус и запах куриной крови. Вот он задирает свою хищную морду к полной луне, а заодно и к камере наблюдения, так что теперь его можно, наконец, хоть чуть-чуть разглядеть. О, как знаком барсуку полиции этот мечтательный взгляд на луну перед молниеносным броском. Короткий магический ритуал, исполняемый ночью зверем-убийцей. Преследуя преступников, барсук наблюдал за таким ритуалом не раз. Что им луна? Почему они как будто спрашивают у нее разрешение на убийство? Возможно, им кажется, что там, на луне, живет коварный, кровожадный бог хищников. Барсук-то, конечно, знал, что на Луне никто не живет, и что Луна — это просто головка сыра, которую каждый месяц постепенно обгладывает злой дух сыча и которую всякий раз создает заново добрый дух леса. Однако преступники, в массе своей звери необразованные, суеверные, вполне могли верить во всякую чепуху и перед каждым убийством молиться несуществующему хищному богу, таращась в ночное небо неподвижными, не мигающими глазами, какими-то совсем уж неподвижными и совершенно не мигающими. «Поставь-ка на паузу, скат!» — потребовал барсук-старший, и хищник покорно застыл на экране корневизора. «Зачем остановили запись?» — недовольно проворчал Мухтар. «Зря время теряем!» «Увеличь-ка мне, скат, лицо подозреваемого!» — проигнорировал Мухтара барсук. «Так, очень хорошо. Еще увеличь немножко. Смотри-ка!» «Гриф, внимательно смотри на лицо, ты же у нас эксперт!» «Как любопытно!» — загадочно кивнул гриф-стервятник. «Очень прелюбопытно!» «Ежу понятно, что на экране лиса!» — возмутился Мухтар. «Чё её увеличивать-то? Чё в ней любопытного?» «Лиса-то лиса!» — пробурчал барсук. «Да вот только наша ли?» «А чья же ещё?» — Мухтар наклонил голову на бок. «Возможно, из ближнего леса какая-нибудь... приблудная», предположил барсукот. «Или, скажем, сельская», сказал барсук-старший. «Какая такая сельская?» Мухтар наклонил голову на другую сторону. «У нас в селе охотки лис нет». «Как бы то ни было, качество изображения очень плохое», высказался электрический скат. «Нормальное качество», огрызнулся Мухтар. «Ты мне зубы не заговаривай, электрическая вобла. Давай, включай дальше. Там сейчас ваша лиса как раз нашу курицу терзать будет». Скайт вопросительно покосился на барсука-старшего. Команды Мухтара он выполнять не собирался, и барсук-старший молча кивнул. Лиса на экране корневизора снова ожила, набросилась на курицу и откусила ей голову. Несчастная жертва немного побегала без головы, и все было кончено. «Бедная!» — всхлипнул барсукот. «Бедная кура-4! А ведь она снесла нам яичко!» Барсук-старший похлопал барсукота по спине. «Держись, друг». «Как эксперт, осмелюсь заметить», — сообщил гриф-стервятник, — «что качество записи не позволяет доподлинно установить, что жертва — это именно кура-4, а не, скажем, там, 5, 6 или 7». «Не надо меня утешать», — обиженно зашипел барсукот. «Я не маленький. Это моя любимая кура-4». «Увеличь-ка, скат», — попросил барсук-старший, — «увеличь-ка мне тело жертвы. Мы с коллегой Грифом хотим рассмотреть получше следы зубов». «Тысяча сычей!» — взвыл барсукот и заслонил глаза хвостом. «Я не хочу этого видеть!» «Согласен с кота-хомяком!» — подтявкнул Мухтар. «Нечего там рассматривать. От имени всего села охотки я объявляю вам большую охоту». «Минуточку!» — поднял лапу барсук-старший. «Ну разве так можно? А как же расследование? Допрос свидетелей, экспертиза?» «Зачем расследование, если все и так ясно?» — Мухтар встряхнулся, гремя строгим ошейником. «Ваша лиса коварно забралась в наш курятник и растерзала нашу курицу. За это мы сейчас будем терзать вас». «Настаиваю на дорасследовании». Барсук-старший попытался придать своему голосу твердость. «Никаких!» — решительно ответил Мухтар. «Травля вот-вот начнется. Полканы ребята уже идут. Ну, я просто прибежал пораньше показать записи, торжественно объявить вам охоту, чтобы все было честно и благородно». «Честно и благородно было бы хотя бы дать нам время эвакуировать женщин и детенышей!» — воскликнул Барсукот. «Эва... рвать... что?» Наклонил голову на бок Мухтар. «Эвакуировать! Увести из леса!» — мрачно сказал Барсукот. «Еще чего!» — ощерился Мухтар. «Вы наших кур терзаете, а они, между прочим, женщины. Так что мы будем терзать ваших. Ну, все, мне пора к ребятам. До скорой встречи на охоте!» «Срочно найди зайца!» — тихо сказал Барсук-старший Барсукоту, глядя вслед удаляющемуся Мухтару. «Если он хочет загладить свою вину перед дальним лесом, сейчас у него как раз есть такая возможность. Скажешь зайцу, пусть он петляет, запутывает следы, сбивает охотников с толку. Это поможет нам выиграть время, хотя бы немного времени». «Зачем нам выигрывать время?» — в отчаянии воскликнул Барсукот. «Ведь мы все равно проиграем эту охоту». «Никогда не сдавайся, друг». Электрический скат ободряюще похлопал Барсукота по спине, и тот подскочил от электрического разряда, а шерсть его и усы воинственно встопорчились. «Мы выиграем время, чтобы дождаться скворца», — ответил Барсук, — «и я очень надеюсь, что с ним ничего не стряслось, и он вот-вот прилетит и принесет нам важные разведданные». «Вот-вот, никогда не теряй надежду». Скат снова попытался похлопать Барсукота, но тот предусмотрительно отскочил в сторону.